Глава 7. Мы с девочками как раз корпели над вывеской будущего трактира, когда послышался приближающийся звук копыт и скрип кареты. Все смолкли и через минуту в дверь постучали. «Кто это к нам пожаловал?» — улыбнулась я близняшкам и приказала. «Оставайтесь здесь». Я еще помнила, как вчера меня пытался утащить с площади какой-то Бармалей и не хотела подвергать риску детей, но за дверью увидела знакомое лицо и от удивления остолбенела. «Добрый день!» — чопорно поклонился Соксхлед. «Могу я войти?» «Разумеется!» Я не стала препятствовать господину градоначальнику. «Только смотрите под ноги, ибо рискуете принудительно попасть на экскурсию в подвал. И это не по нашей вине, а потому что пол прогнил». «Ничего», — спокойно отозвался он. «Мне нравятся такие места». «Подвалы?» — удивилась я. «Там безлюдно и тихо», — равнодушно поведал он. «Порой мне безумно хочется уединения». Я вспомнила огромную очередь в приемную и, поддавшись приступу сочувствия, кивнула. «Если что, знайте, что наш подвал всегда в вашем полном распоряжении». «Благодарю», — серьезно произнес Соксхлед. И прошел внутрь дома. Я последовала за ним, а потом обогнала и беспокойно заглянула в бесстрастное лицо градоначальника. «Вы приехали проверить работу своего друга? Кстати, огромное вам спасибо. Я и не предполагала, что маг появится так быстро и очистит воду за раз». «Разумеется», — холодно заметил Уме. «Ардон — мастер своего дела». «Да, но он не взял с меня и гроша», — совестливо забеспокоилась я. «Как можно отблагодарить этого доброго человека?» «Я позабочусь об этом», — осадил Соксхлед. «Камень, а не человек. Впрочем, если верить Алке, он и не человек. Драконорожденный». Пока мы говорили, мужчина внимательно осмотрел холл и кухню, где испуганно сжались девочки, а затем приблизился к лестнице, что вела на второй этаж, но я встала на пути наглеца. «Вы здесь по делам службы?» Прищурилась, внимательно разглядывая его красивое лицо, чтобы уловить хоть какие-то эмоции. «Что вы имеете в виду?» — приподнял он брови. «Зачем вы проверяете, как мы живем?» — спросила напрямик. «Может, вы представляете службу опеки?» Страх, что меня разлучат с девочками, дергал за душу. «Мне интересно все, что связано с вами», — неожиданно признался Соксхлед. «Удивлен, что у вас две дочери. Где их отец?» «Нигде», — отрубила я. «Его не было и нет». «Славно», — деловито кивнул Уме. «Не придется избавляться от соперника. Меня это не очень тревожит, но наставница будет волноваться». «Погодите!» прервала его. «О чем вы говорите? Какого соперника? Как избавляться?» «Драконорожденный никому не позволит приблизиться к его истинной паре», сообщил мужчина. «Это у нас в крови, вы не знали?» «Разумеется, нет!» возмутилась я. «И не понимаю, зачем вы говорите мне все это?» «Потому что вы моя истинная пара», огорошил он. «С чего вы взяли?» удивилась я. «Символ рода». Он приблизился вплотную и, взяв мою руку, поднес к своему лицу. Пальцы коснулись мужского лба там, где ранее я увидела странную родинку. Обвинил. «Только вы видите его». Я машинально погладила кожу Уме, будто хотела стереть рисунок, и иронично заметила. «Молодой человек, я благодарна вам за помощь с очисткой колодца, но на этом все. Если пожелаете, я оплачу услуги мага, а дальше...» «Слышал, вы собираетесь открыть трактир», — перебил мужчина и, отпустив меня, отошел к окну, заложил руки за спину и холодно добавил. «Вы знали, что потребуется разрешение на ведение деятельности?» «Дайте угадаю», — понурилась я. «Придется снова день просидеть в очереди, чтобы подать прошение?» «Нет». Резко обернулся он. «Если вы лично знакомы с градоначальником». Я окинула мужчину внимательным взглядом, подозрительный какой-то, отмороженный до мозга костей. Но этот человек прав. Лучше воспользоваться случайным блатом, чем еще раз оставить девочек на бездетную сестру Алки. В тот раз они мне лишь кухню разгромили. В будущем без присмотра могут и дом разрушить. Где искать еще одного такого же доброго трусишку, как Липок Готс? «Чего мне это будет стоить?» — спросила без обиняков. За всю свою жизнь я поняла, что бесплатный сыр даже в мышеловку не положат, если не маячит хоть какая-то прибыль. Всегда и за все приходится платить. «После скажу», — попытался уйти от ответа Уме. «Ну уж нет», — осадила я. «Сделка есть сделка. Озвучьте ваши условия или катитесь к черту». «Хорошо», — неожиданно согласился он и неторопливо приблизился. «Через неделю в ратуше состоится бал. Вы примете мое приглашение, Дуняша». «Танцы?» — облегченно улыбнулась я и решительно кивнула. «Хорошо, ведь это совсем не сложно. Когда-то очень давно я неплохо вальсировала». «Вскоре я оформлю документы, чтобы вы начали свое дело», — проникновенно произнес Уме, — «и привезу их». Он на миг опустил голову, прощаясь, а после стремительно покинул дом. Ко мне подбежали близняшки. Девочки обняли меня, а серьезная Майя поинтересовалась. «Чего хотел этот дядя?» «Если бы я знала», — пробормотала я, глядя вслед гостю, а потом тряхнула волосами. «Неважно. Как там наша вывеска?» «Готово!» — оживилась Белла. «Идем, покажу». Нам предстояло повесить табличку и обновить запасы продуктов. Чтобы переживать о странных визитах, не было ни времени, ни сил. Но незваные гости продолжали сыпаться на нас, как горох из дырявого мешка.